Глава 10. «Госпожа Юля!» – окликнули меня со стороны дома, как только мы из него вышли. Я обернулась и с удивлением взглянула на Марилин. Хранительница дома мягко спустилась со ступени и передала мне соломенную шляпку с желтой ленточкой, белую сумку и очки. «Успела!» – улыбнулась всадница, чью принадлежность к постороннему миру можно было понять только по слегка просвечивающей фигуре. Лаа-Шаваир просил передать. Я машинально взяла шляпку и, покрутив ее в руках, нерешительно надела на голову. Потом пришел черед очков с зелеными стеклышками. «Если сумка есть, то забирай». Риша вернула мне карточку, потом оглядела меня и полуутвердительно спросила, «Кик покупал?» «Да». Бывшая всадница смерти сдержала улыбку и опустила глаза. «Сегодня утром, Юля, он просил напомнить про очки». «Хорошо», – растерянно отозвалась я. «Сразу видно, что мужик выбирал». Скептически оглядела меня Ришаль простенько до безобразия. «Простота – залог стиля», – возразила хранительница дома, потом подмигнула мне. «Он не такой уж плохой, поверь». «Более того, Кики хороший», – улыбнулась Риша. «Лучшего друга у меня не было. Просто сейчас лето. Да и вообще он товарищ очень специфический». «Ну, это я уже поняла. Но шляпа от жары и очки? Это похоже на заботу. Не устаю ему удивляться». Мэрилин махнула рукой и ушла обратно в особняк, а мне ничего не оставалось, кроме как последовать за стремительно сорвавшейся с места Нагой. «Ришаль!» – наконец крикнула я, затормозила и едва не улетела вперед от рывка, продолжавшей меня тянуть горгоны. «Я не могу так быстро!» «А я быстро?» – пробормотала Риша. «Прости, просто с людьми ты так близко не общалась, знаю». Устало кивнула я, отнимая руку от головы, потому что раньше придерживала норовившую упорхнуть шляпку. «Общалась, но не в таком качестве», – возразила экономка. «А какое у меня качество?» – настороженно осведомилась я. Она, оценивающе меня, оглядела и хихикнула. «Просто отличное качество! Почему-то меня это вот совсем не обнадежило». «Ришаль!» – решительно окликнула снова устремившуюся вперед Нагу. Она с тяжким вздохом развернулась и спросила, «Ты завтракала?» Немного растерявшись от такой перемены темы, я отрицательно покачала головой, и девушка продолжила. «Тогда пошли покушаем и поговорим». «Что могу, скажу». «Про Реали ни слова, так?» Ответ я уже знала, но «а вдруг?» «Так он еще не сказал?» Удивленно уставилась на меня змейка и рассмеялась, запрокидывая голову, рассыпая блестящие на солнце темные локоны по спине и плечам. «Не рассказал», – мрачно подтвердила я. «Только ритуал завершил, а в чем его суть, я так и не узнала. Разве только что это связь переселенца и местного?» «Так это оно и есть!» Риша немного подумала и указала на правый переулок, после чего мы дружно в него свернули. «Тогда все рассказал. Если у Кикимора проблемы с головой, то почему он на такой должности?» «Юля, проблемы с психикой – это, можно сказать, национальное бедствие», – развела руками Ришаль. «Феликс просто чудак и, как правило, безобидный». «Как правило, это значит, что не всегда». «И не забывай, это с точки зрения переселенцев мы такие, а сами как раз не считаем свой психотип неустойчивым». «И вообще не мы такие, жизнь такая». Я шарахнулась в сторону от чего-то аморфного, выплывшего из ближайшей лужи. Оно собралось в подобие человеческой фигуры, иронично мне поклонилось и пожелало доброго дня. Я нервно ответила тем же и бледно улыбнулась. «Мама, объективно говоря, было бы странно, если бы ваша психика оказалась идентична человеческой». Я честно пыталась успокоиться и рассуждать здраво. «Иная раса ведь». «Тоже верно», — улыбнулась Риша. Внезапно мне в голову пришла догадка, и я не замедлила ее озвучить. «Ришаль, а такая связь создается только между парой переселенец местный или есть варианты?» Нага замялась, немного нервно огляделась и преувеличенно радостно воскликнула. «А мы почти пришли. Это наша любимая кондитерская». «Ваша?» Я недоуменно вскинула бровь, рассматривая красочную вывеску и поднимаясь по ступеням вслед за экономкой. «Ну...» – загрустила Горгона. «Давняя история. И, надо отметить, не особо красивая. Нас четверо было. Кик, Эл, я и Мина. Потом...» Случилось очень неприятное номер раз, отчего Эливир и Феликс поссорились. Но это разрешилось довольно быстро, а вот второй раз Зеленый так и не простил. «Ты можешь изъясняться менее туманно?» Немного устало спросила я, присаживаясь в плетеное кресло на террасе. «Я вообще зря начала говорить». Поморщилась Нага, устраиваясь напротив. «Это дело Феликса и Элливира». «А почему ты вообще со мной возишься?» Нахмурилась я, нервно сжимая ладони. «Извини, но в альтруизм и внезапно проснувшуюся любовь к ближнему в моем лице верится весьма слабо». «И правильно!» – кивнула Горгона, накручивая на палец локон, который спустя миг обернулся маленькой, тут же зашипевшей змейкой. Хозяйка цыкнула на непокорную шевелюру, и змея вновь обернулась прядью волос. «Дело в том, Юля, что Феликс в моем ближнем круге. Он друг, а ты в личном круге Лаша Ваира. И это не изменить. То есть это из-за Кикки», – кивнула Нага. «А чтобы ему было комфортно, ты должна как можно быстрее адаптироваться. Кикимору передается в том числе эмоциональный фон, а значит, твои нервы – его нервы. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы ты чувствовала себя в Малахите комфортно. Ну, хотя бы честно». К нам подошла официантка и с поклоном положила меню. Я попросила Ришаль выбрать на свой вкус и снова погрузилась в думы. Забавно у них тут. И мне немного неприятно, что она волнуется исключительно за Зеленого. Хоть и прекрасно понимаю, у Горгоны нет никаких причин хорошо ко мне относиться, но все равно царапает. «Кикимор, куда ты меня втравил? Я даже боюсь фантазировать о том, что меня ждет. Хотя бы потому, что ты прогнозируешь любые мои мысли и предугадываешь поступки. Долго предаваться унынию у меня не получалось, потому как над головой раздался спокойный, немного ироничный голос. «Дамы, к вам можно присоединиться». Вздрогнув, я подняла глаза и наткнулась на знакомую надменную физиономию, которая сейчас ласково улыбалась. «Эл!» – воскликнула Ришаль, порывисто поднимаясь, слитным движением метнулась к эльфу, обняла и чмокнула в щеку. «Рада тебя видеть!» «Так вроде буквально вчера во дворце встречались», – улыбнулся Элевир, касаясь щеки девушки ответным поцелуем. «Ты сам знаешь, что дворец – это дворец», – пожала плечами Ришаль, отстраняясь и оглядывая спутников хозяина Медной горы. За Элли стояли уже знакомый Лариш и какой-то высокий худой парень. «Здравствуйте, Юлия», – прострекотал Арахан, сгибаясь в странном подобии поклона. «Рад вас видеть». «Так это и есть наш новый психейлок?» – неожиданно бархатным и низким для своей внешности голосом спросил незнакомец, откидывая за спину очень светлые волнистые волосы. «Левир, вы были правы, ее сожрут и не подавятся». «Что уж говорить, от такого вступления я выпала в осадок». «Ты, как обычно, прямолинеен», – рассмеялся Лар. «Юлия, не обращайте внимания». «Госпожа Дирни-Ралиса, вы не будете против, если мы присоединимся к вам?» – повернулся к Наге светловолосый грубиян. «Я-то не буду», – медленно ответила Горгона, нехорошо прищурившись. «Но вам, Лель, стоит вспомнить о хороших манерах». «Это не мой конек». Лель придвинул к себе кресло от соседнего столика и сел, пристально меня разглядывая, невероятно синими глазами. «Значит, психейлок, молодая, наверняка недоучившаяся, дергается от каждого резкого слова или звука и не умеет скрывать свою злость и недовольство. Юлия Аристова, которая посмела бросить вызов медному хозяину и не подчиниться болотнику. Глупая женщина». «Шут!» – спокойно прокомментировала я его поведение. «Надо же!» – радостно хлопнул в ладоши этот хам. «Угадала! Пальцем в небо, но угадала!» «Юлия, позволь представить, Лель, шут его величества Гудвина». Шут с готовностью продолжил. «Фаворит и, судя по слухам, еще и любовник. Он одним броском захватил мою руку, лежащую на столе, и с энтузиазмом потряс. Очень приятно познакомиться». «Взаимно», – ошеломленно пробормотала я, даже не пытаясь отвоевать конечность, которую он сжимал слишком крепко. Пальцы хоть тонкие, музыкальные, но очень сильные. «Лель, оставь девочку в покое», – тихо проговорил паук, кладя одну из лап на плечо шуту. «Я прошу». «С чего это?» – весело откликнулся тот. «Ты ведь знаешь, что новенькие – моя слабость». «Лель!» – уже твердо одернул мужчину Лариш. «Не надо». «Согласен», – вдруг кивнул он. «Но цену ты знаешь». «А не пойти ли тебе с расценками?» – взвелся Лар, зло сверкнув глазами, но вдруг успокоился. «Хорошо. Запрет сниму, но только на один вечер. «То есть я могу поужинать с прекрасной Анастасией в приватной обстановке?» Довольно сощурил синие глаза Шут. «Дружище, ты меня не на шутку радуешь!» Он вскочил, поклонился всем присутствующим и провозгласил. «Господа, вынужден вас оставить. Мне надо пойти обрадовать прекрасную даму неприятной для нее новостью». «Это при условии, если ты Настю уговоришь», — подложил ложку дегтя Арахем. «Только с ее согласия, Лель». «Ты рушишь мои радужные замки», — уныло поведал синеглазый, — «разбиваешь на осколки зеркало мечты». «Выдираешь мое сердце. Я ухожу. Ухожу в печали с рваной раной в груди. И если я умру тут же за углом, это будет исключительно на твоей совести, безжалостная членистоногая». «Лель, за углом дом мадам Жоржет», — улыбнулся эльф с иронией, наблюдая за разворачивающейся комедией. «Если тебе там от чего и светит умереть, то явно не от озвученного». «Да, бордель, то есть дом хороший», — вдруг спокойно проговорил Шут. «Ты мне и советовал, кажется». У меня глаза на лоб полезли от таких подробностей, но я успокоилась почти сразу и с некоторой брезгливостью посмотрела на мужчин. Лель это заметил, наклонился к острому уху собеседника и громовым шепотом проговорил. «Кажется, нас осуждают». Тут вмешалась Нага. «А ну пошли вон отсюда!» Прошипела девушка почти в унисон со своими обернувшимися змеями волосами. «Вас не оправдывает погода. Если совсем тяжко, примите настойку, хоть мозги остудите». Она повернулась к Элевиру и продолжила. «Эл, я все понимаю. Лель – псих. Это давно известно, но вот твое поведение совсем ни в какие рамки. Как можно о таком разговаривать? Мало того, что в общественных местах, так еще и в кругу дам. Ты меня разочаровываешь». «Прекрасная». Тут Лель осекся, глядя на превратившуюся девушку, и поправился. «То есть ужасное, прошу прощения. Леди Ришаль, я извиняюсь. Позвольте вашу ручку, только коготочки втяните, пожалуйста. У меня есть боязнь порезаться». Он проворно ухватил ладонь опешившей горгоны, у которой даже змеи от шока снова волосами стали. Критически повертел когтистую лапку и решил поцеловать запястье. А потом поднял голову и вкрадчиво спросил. «Но так как я прощен, великолепная?» «Лель, уйди, а!» – устало попросила Риша. «Ты никогда не рада меня видеть!» – возмутился Шут. «Уже третий раз за последнее время». «Так ты всегда приходишь непонятно как!» – возмутилась брюнетка. «Вчера разбудил меня в 3 часа ночи, только чтобы поплакаться, что тебя при дворе не любят. Как будто это новость». «Не все!» – скорбно отозвалось светловолосое недоразумение. «А одна конкретная леди Дорена, которая уже в третий раз выставляет меня из своей спальни. Но подумаешь, там муж, он же спит!» «Лель, ты с ума сошел?» – вкрадчиво осведомился Лариш. «Я хоть и арахан, но в курсе, что прекрасные дамы не пускают настойчивых поклонников в свои апартаменты, если там законный супруг». «В первый раз, что ли?» – возмутился Шут. «Всегда все хорошо было, а тут я всего лишь захотел встретить рассвет со своей нынешней любовью». Он сложил руки и возвел к небесам в виде потолка мечтательный взор. «Продолжим», — решила не отступать от начатого Риша. «Неделю назад ты свалился не куда-нибудь, а в мою ванную». «Кто же виноват, что ты ее в это время принимала?» — невозмутимо поинтересовался мужчина. Я со все большим удивлением наблюдала за пикировкой и тем, как смеется Элевир, а Лариш недовольно стрекочет в сторонке. «Стоп!» Наконец я не выдержала непоняток. «Риша, они ваш второй круг, так? Близкий?» «Да», — вместо Горгоны ответил Лариш. «Еще и Феликса, за одним исключением». Арахан скосил глаза на переставшего смеяться Элли, который закаменел лицом, выпрямился и снова стал напоминать того эльфа, с которым я впервые встретилась. От веселья и беззаботности не осталось и следа. Риша же продолжала перечислять Лелю все его недавние прегрешения. «А до этого?» «У меня свидание, у меня романтика, у меня уже почти интим в конце-то концов. Ты знаешь, как я долго подводила начальника дворцовой охраны к мысли о том, что я очень даже привлекательная?» «И меня стоит заметить». Горгона яростно сверкала глазами и злобно смотрела на скучающего блондина, опирающегося о перила террасы. «И что? Все вышло и было замечательно до тех пор, пока ты не свалился в мою постель, на моего потенциального любовника, со словами «Милая, спасибо, теперь ты можешь быть свободна». А потом подмигнул моему красавчику и сказал «Чур, я сверху». «Ну, подумаешь», — ухмыльнулся Лель, — «кто же знал, что он у тебя совершенно без чувства юмора? Зато теперь по дворцу ходят слухи, что я шуту, партнеров подбираю». «Ришечка, не злись!» — хихикнул он. «Ну, хочешь, я тебе даже лучше найду?» «А вот и хочу!» — скрестила руки на груди Ришаль. «Без проблем!» — деловито кивнул Лель. «Итак, молчалив, высок, строен, силен, хвост длинный и красивый. Знатный, богатый и, как говорят, даже умный. Подходит?» «Допустим!» — осторожно ответила Риша. «Замечательно!» — расплылся в хитрющей улыбке шут. «Будет!» «Лель, а ты правда рассчитываешь, что Настя согласится?» Вдруг полюбопытствовал Лар. «Ты на себя посмотри. Каждые полторы недели новая грандиозная любовь. Да и зачем тебе моя переселенка в таком свете?» «Нравится», — спокойно признался шут. «Очень-очень нравится. И не ценит, зараза. По вышеуказанным мной причинам», — покивал Лариш и протянул ко мне одну лапку со словами. «Юлия, не могли бы вы одолжить мне меню?» Разумеется, я с радостью исполнила его просьбу, все же милейшее и, как выясняется, еще и нормальнейшее создание. «А что значит ваша переселенка?» — решила задать интригующий меня вопрос. «То и значит...» — отозвался паук, не отрывая глаз от меню. «Анастасия моя Рия, но мы живем не раздельно, как это принято, а вместе, потому что комфортно». «О как! Очень интересно!» «А не та ли это Настя, которую я на террасе смерти видела?» «Она так торопилась куда-то во дворец, может быть, к своему Рилу?» «Вот повезло девчонке, отношения хорошие. Покровитель просто замечательный, да еще и паук. То есть никаких терзаний, что он может ей понравиться как мужчина. Хотя Лар же оборачиваться умеет». «Ладно, сейчас не время это обдумывать. Нам с Ришаль как раз принесли заказанное и записали пожелания новоприбывших». «Так значит, ты и есть Реале Кика», — еще раз оглядел меня Лель. «Я начинаю сомневаться в его интеллекте». «Сомневайся молча, разговорчивый мой», — ласково во все клыки улыбнулась ему Горгона. Он не ответил, только многозначительно улыбнулся и подмигнул мне. «Ритуал до конца провели», — поинтересовался Лариш, подцепляя из общего блюда маленькую печеньку. «Да», — осторожно ответила я. «Извините, у меня вопрос. Все так дружно на меня уставились, что стало не по себе. А почему вы так себя ведете? Видимся впервые, более того, находимся в общественном месте. И такая раскрепощенность меня удивляет». «Так ты же Реале Феликса!» «Очень понятно и доступно», — объяснил Лель. «Вынуждена признать, что мой интеллект пасует перед вашим методом выражения мысли», — не сдержала ехидства я. «В игру провести глупую Юльку вступила Нага. По тем же причинам, что и я. То есть, если я в личном круге Лаша Ваира, то автоматически в вашем близком?» Недоверчиво спросила, поднося к губам высокий стакан с каким-то темно-фиолетовым соком. Он оказался приятным и немного терпким. «Друг моего друга, мой друг!» «Но это же бред!» «Это не бред, а адаптация», — спокойно ответил Элли. «Юля?» «Да?» Подняла я глаза на черноглазого блондина, который сидел совсем близко. «Ритуал, значит, завершен», — задумчиво протянул эльф, а потом неожиданно быстро развернулся ко мне, подцепил тонкую цепочку, на которой висел скрытый под одеждой Миртар. «Что вы делаете?» — возмущенно выдохнула я, отодвигаясь от Элевира. Он же удивленно смотрел на двухцветный переливающийся медальон, потом решительно выдохнул и отпустил, позволяя камню скрыться в вырезе платья, но не успела я облегченно вздохнуть, как почувствовала на запястье почти железную хватку и услышала голос блондина. «Надеюсь, что вы нас извините, но нам с госпожой Юлией надо прогуляться и многое обсудить». Даже мявкнуть не успела, как меня вместе с креслом утянули в серебристую дымку. Когда она рассеялась, поняла, что сижу все в том же плетеном кресле посреди леса, а напротив стоит неимоверно довольный Элевир, приобретающий все большее сходство с тем противным дворцовым типом. Наверное, из-за торжествующего блеска глаз и ухмылки. «Вы куда меня притащили?» — спросила, спокойно поднимаясь и совершая короткую перебежку за спинку прихваченной с собой мебели, чтобы хоть как-то отгородиться от невнушающего мне доверия блондина. «Гуляю», — демонстративно обвел рукой панораму эльф и уточнил для непонятливых. «И вы со мной». «А зачем мы с вами тут?» Решила быть терпеливой и не паниковать, но сама медленно стащила с руки кольцо, экранирующее Феликса от моих эмоций. Надеюсь, он почувствует и поймет, что не все в порядке. В Лашаваире я хоть как-то уверена, а вот в этом остроухом не на грош. Хозяин Медной горы сделал мягкий шаг вперед и успокаивающим голосом проговорил. «Не надо бояться, Юля, все хорошо. Просто надо кое-что обсудить, а зная Феликса, потом это не получится сделать конфиденциально». «С чего это?» Нагло посмотрела прямо в мерцающие черные глаза, в которых серебряные искры становились то ярче, то тусклее, затягивая, завораживая, подчиняя этому прекрасному мужчине, лучше которого я в жизни не видела. «Стоп! Это что еще за новости?» «Юля!» Одновременно с моими мыслями раздался окрик Элевира. «Не смотрите в глаза!» «Что?» Растерянно спросила я, встряхивая головой, пытаясь прогнать наваждение. Шляпка спланировала на траву и, подхваченная порывом ветра, унеслась на несколько метров вперед и находилась всего в двух шагах от остроухого прохвоста. «Я немного переоценил вашу устойчивость». Эл наклонился, подхватывая сбежавший головной убор, отряхнул его и снова посмотрел на меня. «Позволите вернуть?» «Да», — напряженно кивнула я, но тотчас откорректировала ответ. «Но сначала скажите, что сейчас было? И голос, откуда такая реакция?» «Это длинная история. Может, все же прогуляемся?» «А какие гарантии, что вы мне ничего не сделаете?» Подозрительно прищурилась я. «Если бы хотел, то уже сделал бы», — честно ответил блондин. «Еще во дворце, да и сейчас...» Сам же оборвал начавшееся воздействие. «Юлия, я не желаю вам ничего плохого». «Слово хозяина Медной горы. Просто нужно кое-что обсудить. Феликс не желает со мной разговаривать, но к вам, возможно, прислушается». «Элевир, вы забываете, что я тут не полную неделю и не вижу никаких причин для того, чтобы Феликс ко мне прислушивался. И почему не попросили ту же Ришаль или еще кого-то из его близкого круга?» «Но вы же в личном», — тихо сказал он. «Близкие — это близкие, но есть те, кто еще дороже. Вы Риале. И хочет он того или нет, но отныне он вам доверяет, потому что сам подвел так близко». «Вы тут все ненормальные», — пришла к уже привычному выводу, выражая этой короткой фразой свое мнение на сей счет. «Как можно так жить? Нам нравится», — пожал плечами Элевир. «Безоглядное доверие — это очень хорошо, Юля. Открытость — это хорошо. Мы можем быть для всего мира закованными в стальную броню, но должны быть и те, перед кем морально почти нагие, иногда даже если они этого не хотят». «И не боитесь подпускать так близко тех, кто вас терпеть не может?» – ахнула я. «Элевир, это же, образно выражаясь, змея на груди». «Нет», – покачал головой эльф, вернее, сначала возможно, но потом связь делает свое дело. «Связь», – как зачарованная повторила я, а потом осененная догадкой воскликнула. «Риале Риалан». Он не ответил, только улыбнулся и шепнул. «Если что, то вы сами догадались». «Вот и разгадка. Они так формируют личный круг». «Дальше», — попросила я, делая осторожный шаг в сторону мужчины. «Почему вы не захотели говорить во дворце? Вы у меня первый в очереди на беседу». «Потому что ее содержание не осталось бы для Кика тайной», — пожал плечами блондин, шагнув навстречу и передавая шляпку. «Не поверю, что он не записывал бы ваши разговоры с пациентами, Юлия. Это не в стиле тени Гудвина». «Кого?» – выдохнула я. «Он же управляющий. Одно другому не мешает», – пожал плечами медный хозяин. «Хорошо». Я решительно надела шляпу. «Ведите меня гулять и рассказывайте то, что хотели. Собственно, надолго я вас не задержу». Он с поклоном подал мне руку. «Это излишне», – покачала головой, отступая. «Как скажете». Улыбнулся Элевир и жестом предложил следовать по широкой тропинке. «Итак». Он замолк, видимо, собираясь с мыслями, но я и не торопила, с любопытством оглядываясь. Судя по всему, это все же был парк, а не лес, так как тропинки его прорезали широкие и утоптанные. Тут было светло и чисто, росли разные деревья и кустарники. Среди них попадались и знакомые. Увидев березку, я не сдержала довольной улыбки, сразу стало не так чуждо в этом непонятном мире, в котором, как выясняется, у меня есть по крайней мере одно близкое существо, очень близкое вашу маму, потому что он так решил. Ладно, про это надо думать в ином месте и не в этом обществе. Тем более, что данный мужчина владеет очень интересными способностями. Кстати, о них. «Элевир, что же вы изменили своим элегантным методом?» – съязвила я. «Раньше глазками загадочно сверкали, да голосом чаровали, а сейчас вот такие жесткие меры. Неужели ситуация в резиденции, так красиво смоделированная, вдруг вышла из-под контроля?» «Это не я», – мрачно отозвался Остроухий. «Но воздействие на разум девушек и особенности реакции говорят о сходном принципе. Голос? От него такой же эффект?» «Верно», – кивнул Элевир, пригибаясь, чтобы пройти под веткой. «У меня в таких ухищрениях нужды не было, так как эльф был примерно на голову выше. И, если честно, я бы взялся искать кого-то с аналогичным даром, если бы не одно «но». Таких, как я, всего трое». «И поверьте, золотому или серебряной это точно не нужно. Я уж не говорю о владыке, а у остальных таких способностей нет». «С чего такая уверенность?» – вскинула бровь, машинально отмечая грусть в голосе собеседника при последней фразе. «Что-то тут не то, и наверняка очень интересное не то». «Это откуп», – кратко сказал эльф, потом замялся, словно раздумывая, продолжать ли. Но все же со вздохом заговорил снова. «Ладно, в любом случае со временем вы это узнаете, так почему бы не сейчас? Вы ведь наверняка поняли, что я выгляжу не так, как остальные представители моего народа». «Да», — честно подтвердила, не видя смысла заверять мужчину в обратном. «Так вот, после катаклизма, когда эльфы оказались в гористой местности, где нельзя было разбить садов, посадить леса и жить так, как мы привыкли, мой народ стал гибнуть. Не спасали даже цепные псы-владыки, хранители стихий. Или не хотели спасать. Но как только ситуация стала критической, они предложили выход. Что и как было сделано, никто доподлинно не знает. Все же прошло много тысяч лет. Но с тех пор появилось 4 града в землях Аквамарина. 4 оплота прежней жизни. Как понимаю, за всеобщее благоденствие пришлось расплачиваться кому-то одному. С грустной иронией уточнила я. Ну, почему одному? 4. Ведь есть медный, золотой, серебряный и многоцветный города. А кому в многоцветном досталось от хранителей? Это столица Аквамарина, улыбнулся Элевир. Владыка. О, протянула я в ответ. Но красотой они не ограничились. Ведь если дара 2, то и кары 2 должно быть, верно? Верно, грустно кивнул эльф. Нас женщины боятся на интуитивном уровне. Собственно, потому и очарование дали, чтобы рот не угас. Поиздеваться еще больше хранители просто не могли. Если честно, сочувствия у меня не было. Да, они лишились той неземной прелести, свойственной эльфийскому народу. Но ведь откровенно уродливыми их нельзя было назвать. Да и вообще, хорошим повелителям прощается многое, не говоря уже о таких незначительных вещах, как внешность. И женщина... Что бы ни говорили, на одну только привлекательную физиономию не поведется. Нужен шарм, очарование, обаяние и прочее. И сила. Она должна ощущаться. Поэтому, как бы ни был красив, слабый и бесхарактерный, девушка все равно останется с умным, сильным и волевым. То есть вы утверждаете, что никто из остальных не мог такого сделать? «Полагаю, я не смогу вас убедить, если просто отвечу положительно», – рассмеялся мой спутник. «Юля, мы можем воздействовать только на объект в непосредственной близости. Он должен нас отчетливо слышать или смотреть прямо в глаза, понимаете?» «Понимаю», – кивнула в ответ. «А это влияет на всех девушек в замке, в том числе и на тех, кто вас не слышит». «Да», – согласился Эл. «Как действует ваш дар?» «Голос, звуковая волна, она как-то изменена, верно?» И влияет на определенные участки мозга, например, на центр удовольствия. Так как я мужчина, то у женщин вызываю желание, а у представителей своего пола просто симпатию и необоснованное доверие. «Удобно!» – ошеломленно пробормотала я, теперь понимая, чем обусловлено моя реакция на Элливира. «А почему сейчас?» «Ничего не чувствую. Вы ведь говорите». «Потому что контролирую», — отозвался эльф. «Совсем убрать не могу, а заглушить вполне. А на вас теперь не только миртар, но и полный комплект экранирующих амулетов. От лалов до тарагара». «Тарагар — это браслет?» Я коснулась недавно подаренного украшения. «Очень редкий и очень сильный», — согласился Медный. «Притом о свойствах желтого камня в нем я только урывками читал. Судя по всему, Кик нашел сию занятную игрушку в одном из так любимых им кладов». «Он и правда кладоискатель?» — недоуменно хлопнула ресницами. «И не только. Впереди показалась блестевшая на солнце гладь небольшого ручья. Элливир грациозно перескочил его и подал мне руку, от которой я не стала отказываться, так как эта преграда была бустяковой только для длинного эльфа. Мне же пришлось преодолевать ее в два этапа, слава всему, на середине был камень». «Но зачем ему это?» – недоумевала я, деля свое внимание между спутником и камнем. «Он же самостоятельный». «Юля, некоторые вещи и некоторых людей стоит узнавать самой», – покачал головой остроухий сопровождающий. «Как выяснилось, между взглядами на эльфа или на камень выбирать стоило все же последний, так как он оказался коварным и очень скользким, потому в воду я не полетела, только благодаря вовремя подхватившему меня мужчине». «Осторожно, Юлия!» Он все еще придерживал меня за талию, не торопясь отпускать. Я подозрительно на него взглянула и, поправив сползшие на кончик носа очки, окрашивавшие мир во все оттенки зеленого, отступила сама. «Может, все же возьмете меня под руку?» Все так же безукоризненно вежливо, с кристально честным взглядом спросил хозяин Медной горы. «Это сложный прогулочный маршрут, который не рассчитан на ваш наряд и обувь». «Тогда почему же вы меня сюда перенесли?» — иронично прищурилась я. «Ведь сразу видели, что я в неподходящем виде». «Тому есть несколько причин», — рассмеялся посол, запрокидывая голову, подставляя лицо падающим сверху лучам солнца, которое вызолачивало волосы эльфа, смягчало резкие черты лица и делало его менее отталкивающим. «Он вообще становился симпатичнее, когда не вел себя по-хамски. Поделитесь?» Послушно проявила ожидающееся от меня любопытство, приподнимая юбку, чтобы перешагнуть через тонкий ствол дерева, перегораживавшего тропинку, при этом намеренно глядя в другую сторону и подчеркнуто не замечая протянутую руку. «Сегодня лорд Аквамарина просто подозрительно галантный. Разумеется, мне почудились в его мягком красивом голосе нотки разочарования, уловив которое, я с трудом подавила улыбку». «Лорд, несомненно, мне, как и любой девушке, лестно внимание интересного мужчины, но вы не так просты, как сейчас желаете казаться. Да и перемены в поведении слишком разительны, чтобы я не сочла это подозрительным». Из раздумий меня выдернул начавший говорить остроухий. «Это место было выбрано, во-первых, за уединенность. Я подозрительно взглянула на Элливира, он покосился на меня и со смешком закончил фразу. Да, я был готов к истерике и тому, что придется вас ловить по лесу и доказывать свою безобидность. Я вспомнила набор зубов этого травоядного и невольно подумала, что доказывать ему пришлось бы очень долго. Но я молодец, почти никакой паники, а это значит, адаптация проходит очень успешно». Кикимор оказался прав, чтоб его. «Психолог. Понятно, а какие еще причины?» «Ну, вообще, вторая почти такая же. Феликс у нас не так-то просто найти, а значит, у меня есть время с вами пообщаться». «Вы уверены, что он ищет?» — вскинула я бровь. «Юлия!» — снисходительно посмотрел на меня Элливир. «Вы недооцениваете тень». Его возможности, чутье и чувство собственника. По моим прикидкам, у нас осталось не более 15 минут. А донести ему о том, что я вас умыкнул, должны минут этак через 5. Откуда такие прогнозы? Если честно, то мне почему-то стало очень неприятно. Чем больше я узнаю о Лаше Ваире, тем понятнее, что мне будет с ним очень и очень нелегко. Вернее, у него неисчислимое количество граней, и, к счастью, я пока видела исключительно положительные. Эти издевательства – положительные стороны. Кошмар. Мне в очередной раз страшно жить. Я его хорошо знаю. А еще есть стойкое чувство, что один остроухий умник аккуратно и ненавязчиво подводит неопытную переселенку к мысли, ее опекун Ириалан – опасный тип, которому стоит относиться очень настороженно. При этом сам ушастый благостный до удивления. Также не стоит забывать, этот самый страшный, жуткий зеленый тип обвешал меня всем, чем мог, для того, чтобы посол Аквамарина не имел возможности на меня влиять. Да, Феликс ничего не говорит, но он много делает. Очень много. Эльф же пока действует прямо противоположным образом. Вывод. Говорит он, может, и правду, но окрашивает ее в нужные ему тона. Но послушаем, послушаем, и будем делать свои выводы. Предлагаю вернуться к нашей изначальной теме. Спокойно продолжила беседу и, не думая шокированно округлять глаза и начинать выпытывать подробности биографии Лаша Ваира. У меня на это, вся оставшаяся жизнь. Стоит смириться, наверное. Ох, и правда, хуже, чем замуж. К какой? Эльф взглянул на меня глубокими космическими глазами, в которые я опять попыталась провалиться. Эл почти сразу отвел взгляд, но я успела увидеть на его губах понимающую довольную улыбку. «Эливир», — предупреждающе произнесла я, — «как вы верно указали, времени на игры и танцы вокруг истины у нас нет. Собственно, что хотел, я вам уже сказал». Он пожал плечами, приподнимая ветку и удерживая, чтобы я могла под ней пройти. «Обосновал, почему мы тут ни при чем». При всем уважении, я ненадолго запнулась, не зная, как корректнее продолжить свою мысль. Позвольте вам не поверить. Как вы сказали, все вышеизложенное не секрет для высшего эшелона Малахита. А, соответственно, и тени, которого, судя по вашим тонким намекам, мне надлежит убеждать. Но это не снимает с нас подозрений. Вкрадчиво протянул мужчина, и меня внезапно посетила крамольная мыслишка, что он удивительно хорош в этом темном костюме, который так замечательно подчеркивает золото рассыпавшихся по плечам волос. Вот поганец, а! «Это уже наглость, лорд, вам не кажется?» Открыто возмутилась я. «Вы знаете, что я понимаю, когда вы начинаете воздействовать, но все равно это делаете». «Юля», — улыбнулся эльф, заправляя за острое ухо солнечную прядку. «А может, я вам просто понравился?» «Ведь защита на вас очень хорошая». Надо признать, это предположение выбило почву из-под ног, и я даже остановилась от неожиданности. «Или вы уже привыкли любые проявления симпатии списывать на мой голос и глаза?» — фыркнул Эливир, с иронией посматривая на меня. «Я все еще была в шоке. Если это не воздействие, то я только что сделала серьезную ошибку. Так, про это подумаю позже, а сейчас надо вернуться к теме разговора». «Хотите, расскажу, как сейчас это все выглядит?» – ультимативно спросила я. «Надо признать, вашу мотивацию я совершенно не понимаю. Вы сейчас ничего не добились. Более того, у вас даже цели не было такой. Всем, у кого есть хоть маломальское количество здравого смысла, понятно, что конкретно вы тут ни при чем». Я прямо посмотрела в черные глаза, внутренне готовясь к типичной уже реакции, но, слава всему, ее не последовало. Вывод. «Официальная тема беседы – ширма», – зло поджала губы и тихо закончила. «Чего вы хотели на самом деле, хозяин Медной горы?» Он стоял напротив меня, залитый солнечным светом некрасивый эльф, который, несмотря на это и черную одежду, казался тут естественным. Теперь, когда он не улыбался и лицо было неподвижно, лорд так разительно напоминал надменного аристократа, встреченного мной впервые, что мне стало неуютно. «А я вас недооценил», — наклонил голову Эливир, скользя по мне медленным, пристальным взглядом, отчего я крепче сжала пальцы на ремешках сумки, надеясь, что костяшки побелели совсем немного и не выдали мое нервозное состояние. «Знаете, Юла, начинаю понимать, почему он так стремительно действовал». Он еще несколько секунд меня рассматривал, а потом быстро и резко спросил. «Вы согласны и дальше со мной общаться?» «Но...» Я даже растерялась от такой резкой смены темы разговора. «Да или нет?» – оборвал меня эльф, не позволяя даже обдумать варианты и последствия. «Отвечайте». «Но что вы под этим подразумеваете?» «Такие же прогулки!» – нетерпеливо продолжил Медный, нервно касаясь серьги ключа в правом ухе. «Да или нет?» Мысль промелькнула стремительно, он сегодня много рассказал. Он много знает, и он уступчивее моего Риолана. Поэтому я ответила «да». В унисон со злым ругательством откуда-то из-за спины и рычанием, складывающимся в «запрещаю». Уже через миг передо мной выросла высокая худая фигура, Я озадаченно оглядела темные волнистые волосы новоприбывшего и мимолетно удивилась, поняв, что кикимор в человеческом облике, но уже спустя пару секунд мне было не до этого, потому как мой Риолан был серьезно настроен на подраться. И если во дворце он придерживался холодной вежливости, то сейчас от нее не было и следа. Только ярость темная. «Сашер Терлар!» — почти прошипел Феликс. «Это что было? Заклинание или он просто выматерился?» Эльвир едва заметно вздрогнул, но покачал головой и ответил на понятном мне языке. «Не буду». «Элли, ты не понял?» — коротко рыкнул Кик. «Ты снова покушаешься на то, что принадлежит мне. И не думай, что это в очередной раз сойдет тебе с рук». Как это принадлежит мне?» Злость медленно поднимала голову, но я усилием воли подавила ее, решив разобраться с этим реалевладельцем позднее. Сейчас не стоит прерывать этот слишком интересный разговор. «Разве я что-то делаю?» — обманчиво мягко поинтересовался Эл, глядя поверх плеча болотника мне в глаза. «В любом случае...» — кикимор встряхнул головой, развернулся, привычно сцапал меня за ладонь, переплел пальцы, крепко сжимая руку, и с угрозой, глядя на эльфа, сказал: «Даже не облизывайся». «Она уже согласилась», — открыто ухмыльнулся блондин. И я внезапно почувствовала такое острое разочарование. Да, именно разочарование. Резко рванула руку из схватки Лашаваира, отошла на пару шагов, чтобы видеть обоих мужчин, внимательно их оглядела, слегка презрительно скривила губы и проговорила: «Надо признать, господа, с каждым вашим поступком или разговором мое мнение о вас падает все ниже и ниже. Вы похожи на великовозрастных, заигравшихся детей, которым с самого начала было позволено совершенно все. А что не получали, вы брали сами, разумеется, не спрашивая ничьего мнения. Вот и сейчас у вас обоих одна и та же проблема, а вы делите новую игрушку. И все потому, что у одного взыграло, у меня такого нет, а второй с какого-то ляда посчитал это своей собственностью». Я перевела взгляд на Феликса. «Да, у меня не было выбора, потому я и шла вам навстречу. Но мне неприятно чувствовать себя очередным призом взорвавшихся негодяев». Перевела дыхание, пытаясь хоть как-то успокоиться, и холодно закончила: «В общем, к чему я веду? У вас проблема, уважаемые, которая активно расшатывает не только дворцовые устои, но и портит отношения между Аквамарином и Малахитом. А ведь они только-только начали нормализовываться, верно? Поэтому если ваша цель не углубить эту пропасть, а нейтрализовать и отловить предприимчивых и очень умных гадов, то хватит так себя вести». Я окинула напоследок их еще одним взглядом, неприязненно передернула плечами и спокойно попросила: «А теперь позвольте вас оставить. Я хотела бы немного прогуляться». Посмотрела на дернувшегося кикимора и с нажимом закончила: «Одна. А вам советую забыть свои ссоры и споры. Хотя бы ради государственных интересов, которые должны быть у вас в приоритете, господа». Не оставляя господам ни малейшего шанса что-либо сказать, о себе их услышать, я развернулась и быстро пошла вперед, умерив шаг, только когда миновала не один десяток метров. Уйдя достаточно далеко, я остановилась и прислонилась к стволу дерева, пытаясь перевести дыхание. «Я молодец, ой, какая я молодец!» – отчитала как мальчишек. «И вот теперь интересно, что мне за это будет? Ой, ну могла язычок придержать, а?» Вместо бравады и смелости ожидаемо пришли испуг и инстинкт самосохранения, который не весть где гулял незадолго до этого. Теперь большой такой вопрос: а чем мне это грозит? И я нервно завертелась на месте, чувствуя, как паника затапливает разум. Что теперь сделает Лашаваир? «Юля!» – внезапно окликнул меня знакомый голос, я порывисто развернулась и, увидев неторопливо приближающегося Феликса, испытала огромное желание сигануть в кусты и сбежать. Хоть куда-нибудь. Как назло, то ли от страха, то ли еще от чего. Но тело словно окаменело, и все, что я могла, это беспомощно смотреть на Риолана, который подходил все ближе и ближе. «Мама!» Болотник остановился буквально в шаге от меня, и, не выдержав светлого пронзительного взгляда, я малодушно зажмурилась. Несколько секунд ничего не происходило, потом раздался еле слышный смешок и голос: «Юля, хватит трястись! Есть тебя, пока никто не собирается, Реале. Если он хотел этим меня обнадежить и успокоить, то получилось прямо противоположное. Я все так же обмирала и молчала, как партизан. «Юля!» В голосе Риолана появились нетерпеливые нотки. «Ну хватит! Я не такой уж и страшный, и ты не сделала ничего плохого. Так повеселила нас немного». Я наконец-то решилась приоткрыть глаза и виновато посмотрела на улыбающегося кикимора. Он подмигнул, поправил мне покосившуюся шляпу, сунул в руки очки, которые, оказывается, я умудрилась потерять во время поспешного бегства с места блистательного экспромта. «Блистательно глупого! Пока мы в лесу, их можно не надевать», — подсказал Лаша Ваир. И, заметив, что я не спешу отмирать, со вздохом забрал у меня сумку, сунул туда очки, схватил меня за руку и потянул дальше по тропинке. «Ты не сердишься?» — решилась поинтересоваться я через несколько минут молчания. Феликс молчал непринужденно, крутил головой по сторонам и, судя по всему, решил получать от неожиданной прогулки максимум удовольствия. Я же нервничала, но уже переставала вздрагивать от каждого звука или шороха. И теперь мечтала о том, чтобы аккуратно высвободить пальцы из его прохладной ладони. Феликс Лаша Ваир вызывал у меня опасения на интуитивном уровне, и его доброго и благостного я почему-то боялась еще больше, чем когда он был в злобно-веселом настроении. Я пока не знаю, что можно ожидать от него в таком расположении духа. А вдруг это еще хуже? Потому я шла, молчала, морально страдала и сочувствовала себе несчастной, угодившей в цепкие лапки зеленого экспериментатора. И то, что он сейчас в человеческой ипостаси, его вовсе не оправдывает. «Как я понимаю, вы с Ришей так никуда и не успели», — первым нарушил тишину кикимор, с любопытством глянув на меня. «Да», — кивнула я, радуясь, что тема нейтральная. «Тогда предлагаю немного погулять, раз мы тут, а потом вернуться к прежней программе», — пожал плечами Лаша Ваир, правда, в моей компании. «Почему?» – с замиранием сердца спросила я, ведь, если честно, находиться в его обществе дольше необходимого мне не очень хотелось. «И зачем? Мы же за покупками собирались». «Тебе шляпка не понравилась?» – невинно спросил кикимор. «Понравилось», — машинально коснулась краешка соломенного чуда, а потом стащила его с головы, так как мы уже забрели в гущу леса, и тут стояла тень, лишь изредка разбавляемая потоками солнечного света, пробивающегося между кронами. Мысль, что часть волос выбилась из прически, и я сейчас похожа на неряшливый одуванчик, мелькнула и пропала, показавшись мелкой и совсем незначительной. Кик кинул на меня веселый взгляд и начал говорить. «Юля, я бы очень просил тебя поверить в то, что испытания для нервов пока закончены. С моей стороны уж точно. Также хочу сказать, твоя адаптация вышла на новый уровень. Почва из-под ног выбита окончательно, ценности осыпались карточным домиком, а стало быть, самое время постепенно насаждать свои взгляды на жизнь», — так грустно поинтересовалась я. «Феликс, ты и правда великолепный психолог. Продолжишь сама?» — скинул темную бровь управляющий, тень Гудвина, или кто он тут еще. А я внезапно устала бояться. Устала от того, что мной играют, как куклы на ниточках, и изучают на моем примере любопытные поведенческие реакции. Устала быть маленькой белой лабораторной мышкой. И не знаю почему, но первое, что я сделала, кинула шляпку на траву, выдернула руку из хватки моего спутника, наклонилась и, отстегнув ремешки, сняла балетки, а потом и следки. Ступила на теплую, утоптанную землю и на миг зажмурилась от удовольствия. Затем сунула шляпу под мышку, не особенно заботясь о сохранности ее формы, подхватила туфли, повернулась к удивленному Феликсу и решительно приказала: «Разувайся». И тут, о господи, тут настал поистине удивительный и эпохальный миг, за который я была готова простить все, что пришлось пережить моей несчастной психике. У Феликса ошеломленно округлились глаза и слегка отвисла челюсть, бальзам на душу. «Зачем?» – настороженно осведомился болотник. «Ты хотел перемен в жизни?» – ласково спросила я. «Друга хотел, единомышленника и прочее. Так вот, драгоценный, у друзей тоже есть свои увлечения, и общение с ними не сводится исключительно к разделению твоих интересов. А вот мне в данный конкретный момент хочется босиком погулять по лесу». «Ну так гуляй!» Не понял, к чему я веду, Кикки. «Но ничего, мы не гордые, мы разъясним». «Феликс, разувайся, я не хочу одна!» Склонила голову на бок и с удивлением спросила: «Ты что, никогда босиком не ходил?» «В детстве только бегали», – неохотно признался кикимор. «Но родители и воспитатели не одобряли, считали это плебейскими привычками, а потому всячески искореняли. Тогда будем приобщаться к маленьким радостям простолюдинов». Я рассмеялась, ощущая какую-то легкость, искрящуюся радость и испытывая всю прелесть взлетающей крыши, которая, кажется, радостно намеревалась упорхнуть в неведомые края. И мне это нравилось, черт возьми. Лашаваир разулся, поднял свои ботинки, и я, не оставляя времени опомниться, уже сама схватила его за руку и потащила дальше. Вид его ошеломленного лица доставил мне неописуемое удовольствие. И вообще, надо сходить с ума по очереди, так получается интереснее. «Ты меня удивляешь», – неожиданно признался Кик. «Не все же только тебе находиться в сей достойной нише», – хихикнула я, перепрыгивая через небольшую ямку и ускоряя шаг. Не знаю почему, но с каждой минутой прогулки по дивному лесу, с каждым шагом по теплой земле, из меня как будто уходило все напряжение. Впитывалась в почву, растворялась, взамен принося только спокойствие и искристую радость. И только сейчас поняла, я очень давно не ощущала этого. Жажду жить. А это была именно она. Волшебный момент осознания, что жизнь невероятно прекрасна, и даже то плохое, что в ней есть, тоже не просто так. Если бы не последние напряженные дни, то сейчас я бы не смогла так ярко ощущать эту свободу от условностей, которая, казалось, поднимала меня над землей. Все же пофигизм поистине чудесная вещь. Мне было совершенно фиолетово, что будет, что подумают и что сделают. Я живу, хорошо живу и не позволю это хоть кому-то все испортить. За спиной раздался прерывистый вздох, я удивленно оглянулась и заметила на лице Феликса странное, совершенно непонятное выражение. В глазах был такой коктейль эмоций, что это даже как-то приземлило. Эмоции. Кольцо. Я же его так и не надела, а значит, кикимор сейчас чувствует почти то же самое, что и я. Потянулась к кармашку на платье, но болотник так стремительно переместился ближе и перехватил руку, что я даже растерялась. «Не надевай», – покачал головой Кик, помедлил и даже словно через силу добавил: «пожалуйста». «Но я давно так не чувствовал». Лашаваир прикрыл светлые глаза, и по его губам расплылась странная, немного мечтательная улыбка. «И так много всего». Но у меня все восторги уже изрядно поутихли, и потому спустя несколько секунд болотник немного недовольно посмотрел на меня, но улыбнулся и предложил: «Пошли дальше». Я осторожно освободила руку и кивнула. «Юль, ну так неинтересно!» Немного расстроенно проговорил Кик через пару минут. «Был такой душевный подъем, меня как волной накрывало. А сейчас ты опять трусишь. Это просто здравый смысл вернулся, а то, что было...» «Последствия стресса. То есть, чтобы такое было чаще, тебя надо пугать и шокировать?» Сделал логичные для себя выводы светлоглазый кошмарик моей новой жизни. «Не вздумай», — серьезно предупредила я, — «а то буду снимать кольцо, чтобы позволить прочувствовать все прелести и того состояния тоже». «Шантаж», — грустно констатировал Кик. «А как сделать, чтобы ты чаще так себя чувствовала?» «Не знаю». Я пожала плечами, задумалась о теме разговора, рассматривая лес вокруг, и почти забыла о том, что мы держимся за руки. Вернее, вспомнила только, когда рванула посмотреть какую-то диковинную бабочку, уставилась на наши сцепленные пальцы и ощутила новый приступ легкого уныния. «А сейчас отчего?» – любопытно поинтересовался болотник. «У нас такой контакт очень личный», – медленно начала я, подбирая слова – чтобы максимально доступно объяснить, что же именно меня смущает. Более того, так ходят только те, кто доверяет друг другу. Больше всего это распространено у пар. Феликс фыркнул, кивнул и отозвался. То есть первые два круга – близкий и личный. Я пока не вхож ни в один из них. А что тебя удивляет? Я пожала плечами, но не сделала попытки освободиться. Более того, старалась абстрагироваться от дискомфорта. Во-первых, мы знакомы меньше недели. Во-вторых, ты все это время вел себя очень двусмысленно и странно. Покосилась на невозмутимого кикимора, идущего рядом, и закончила фразу: «Я тебя боюсь, а таким не доверяют». Без доверия же невозможно чувствовать себя комфортно. Мы молчали несколько минут, я, не таясь, разглядывала как пейзажи вокруг, так и своего спутника. Забавный. Мне всегда казалось, что мужчина с женской поклажей в руках смотрится глупо, но болотник в свободной светлой рубашке и слегка закатанных брюках, который беспечно помахивал своей обувью и моей сумочкой, смотрелся на диво гармонично. Не смешно и нелепо. Да и руки его уже не были такими отталкивающе холодными, как в самом начале. Но связь уже делает свое дело. Неожиданно нарушил ставшее почти естественным молчание Лаша Ваир. «Сейчас я чувствую только интерес, любопытство и даже нетерпение». Он хмыкнул. «Даже такая глупость, как Лалы, обернулась пользой. Видимо, все и правда не зря». Он порывисто повернулся ко мне, отчего на светлые глаза опять упала непослушная волнистая прядь с зеленоватым отливом. «Но мне интересны причины твоего нетерпения». Я задумалась и ответила, но совсем не то, что он, наверное, ожидал услышать. «А ведь это нечестно!» Темная бровь собеседника недоуменно приподнялась, и я продолжила. «Ты снова читаешь меня как открытую книгу, а сам экранируешься. Да и вообще, кажется, не любишь играть честно». «А что есть честность?» — лукаво посмотрел на меня Кикимор. «Все относительно, Юля. Правду каждый интерпретирует так, как ему удобно. И как итог, у всех она разная. Так стоит ли заморачиваться и искать ту самую, несуществующую в природе, чистую правду? Ведь можно придумать, воплотить, и это тоже будет ею». «А еще словами любишь жонглировать». Добавила еще один штрих к портрету Лаша Ваира и неожиданно спросила. «А кто ты по образованию? Финансист, то есть аналитик и прочие прелести?» Уже сама сопоставила остальные наблюдения. «Знание физиогномики тоже отсюда, верно? Это полезный навык в любом деле, но в этом особенно». Впереди показалось препятствие, тропинка кончалась маленьким, чуть больше метра, обрывчиком. Если бы я была в другой одежде, то вопроса о его преодолении даже не стояло бы, но в платье. А задачиться на эту тему еще сильнее или начать искать обходные пути я просто не успела. «Подумай еще раз», — улыбнулся мужчина, спрыгивая вниз, бросил на траву то, что держал в руках, не спрашивая, обхватил меня ладонями за талию, снял с уступа и осторожно поставил на землю. Я подозрительно на него посмотрела, но Феликс поднял брошенное, снова сцапал мои пальцы, и мы пошли дальше. И ни малейшей искры в глазах, двусмысленной улыбки или еще какого-либо намека. «Ну что же, хорошо, если так». «О чем подумать?» – потеряла я нить рассуждений и непонимающе взглянула на собеседника. «Твои выводы немного ошибочны», – он подумал и добавил, вернее, вторая их часть. «Ты странный собеседник», – нахмурилась я, но послушно задумалась на предложенную тему. Он не мешал и не торопил, пока я скрупулезно перебирала в уме последние минуты разговора, пытаясь понять, где сделала неправильные выводы. Но через некоторое время, так и не придя к какому-то решению, пошла на уступки. «Сдаюсь, объясни». «Аналитики и финансисты – бумажная работа, которая не требует общения. А стало быть, и психологической базы. Не стал дальше играть в угадайку болотник. Значит, приобретенное потом». Я прикусила губу, напряженно размышляя. «А кем ты работал?» И тут вспомнила другой интересующий меня вопрос и поспешно задала его. «И да, что такое тень Гудвина?» Феликс даже с размеренного шага немного сбился, потом рассмеялся и сказал. «Все же Элли еще в детстве стоило таки оборвать острые уши. Зря, ой, зря Ришка нас растащила. Может, тогда бы эти самые уши не торчали из-за каждого проблемного куста?» «Твои ассоциации ставят меня в тупик», — честно призналась я. «Ни одну тебя. Я вообще тип проблемный для восприятия», — порадовал меня Феликс. «Уже заметила», — тихо рассмеялась я, со все возрастающим интересом разглядывая Лаша Ваира. И меня совершенно не смущало то, что он прекрасно это видит. Более того, отвечает мне тем же. «Я решила, раз мне никак не удается выбраться из своих неприятностей, пора начинать получать от них удовольствие. В конце концов, если мир сходит с ума, стоит последовать его примеру. А тут он изначально сумасшедший. Поэтому радостно машем вслед улетающей крыше, которая только мешала восприятию местной шизанутой реальности, и начинаем с оптимизмом смотреть в будущее». «Опять такой же настрой!» Довольно как кот сощурился мой спутник, приоткрыл длинные темные ресницы и спросил: «О чем ты думаешь? Оно тебе надо?» Усмехнулась я в ответ. «Поверь, если в женской душе и сердце и может быть что-то интересное, то в разуме ты ничего понятного точно не найдешь». «Хорошо», – кивнул Феликс и вернулся к не так давно поднятой мной теме. «Свое кольцо я пока снимать не буду. Тебе надо завершить этот этап, привыкнуть к нему. Уже потом можно начинать добавлять новые штрихи». Ничего не ответила, просто улыбнулась и потянула его дальше по тропке. А потом мы гуляли. Лес оказался большим, только через пару часов он начал уступать место домам и дорогам Изумрудного, где Феликс отпустил мою ладонь и предложил взять его под руку. Разумеется, я согласилась. В итоге остаток дня и вечер я провела со своим Риоланом. Провела уже совершенно по-другому. Или это дело в восприятии? Я почти запрещала себе его бояться. Здравый смысл пытался кричать, что это глупо. Остатки скованности пытались возвести дистанцию, но я просто не позволяла. Я устала. Устала от напряжения, устала чувствовать, как схожу с ума. И вообще недаром говорили, что самый лучший способ избавиться от искушения – это поддаться ему. Вот и поддаюсь, получая от этого немало пользы. Вопреки опасениям, Кик хоть и затащил меня в лавку портного, но мы пробыли там совсем недолго. Он просто показал меня мастеру и попросил продать несколько готовых нарядов и обмерить для пошива других. В итоге уже через 15 минут мы вышли оттуда, предварительно договорившись, что одежду доставят в особняк управляющего. «А как же примерки и прочее?» – полюбопытствовала я, когда мы спускались вниз по улице. «А зачем?» – пожал плечами болотник. «Он профессионал. А значит, твои размеры и цвета должен определить сходу. Поэтому предполагаю, что большая часть готовых вещей тебе подойдет, а остальное сделают уже на заказ». «Это же, наверное, дорого», – тихо проговорила я, упершись взглядом в темно-зеленую мостовую. «Юля», – раздался над ухом снисходительный смешок, – «я никогда не делаю того, что не могу себе позволить». «Так это ты», – подняла голову и взглянула на идущего рядом мужчину. «А я себя чувствую очень неуютно. Более того, почти содержанкой». «Я тебе разве драгоценности дарю?» – напрямик спросил Кики. Мне было, что ему возразить. Молча показала на руки с двумя браслетами и кольцом. Но болотника оказалось не так легко пронять. «Это необходимость, Реале. И поверь, с содержанками себя ведут иначе. Но если тебе будет легче, считай, что я выплатил тебе аванс. Кстати, зарплата будет весьма неплохая, и если не будешь особо шиковать, то даже моих счетов сможешь не касаться». Я была облегченно выдохнула, но в честную душу снова закрались подозрения. «А с чего это мне такие деньги?» Феликс раздраженно вздохнул и возвел глаза к бирюзовому небу, которое уже начинало темнеть. «Что же ты такая дотошная, Юля? Во дворце вообще ставка довольно высокая. А уж для такого специалиста, как ты, тем более». Я промолчала, глядя, как заходящее солнце раскрашивает облачные замки в золотисто-розовые цвета, превращая их в поистине сказочные и волшебные. Врет он, зараза. Но какой смысл брыкаться, если я ничего не могу сделать? Потому и не буду. Дурой никогда не была и не желаю начинать ею становиться. А от денег отказываются только идиоты. Кольцо я так и не надела, да и искушения не было. В особняк мы вернулись только к ужину. Феликс раскланялся и извинился за то, что не будет присутствовать на трапезе, так как у него много дел. Дела, видимо, образовались из-за того, что некоторые, вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, гуляли с Реале. «Спасибо за хороший день». Я прямо посмотрела в очень светлые глаза, которые уже не казались неприятными. «И тебе спасибо», – эхом отозвался Лаша Ваир со странным выражением, глядя на меня. На том мы разошлись, а я шла и улыбалась, вспоминая слова из одного старого фильма. «По-моему, это начало прекрасной дружбы».